Проклятие фараонов потеряло силу? Недавно известно, что вскрывать древние захоронения, проникать внутрь египетских пирамид, раскапывать курганы с могильниками – опасное занятие. Для археологов, туристов и кладоискателей всегда существует риск заразиться болезнями, возбудители которых случайно или преднамеренно занесены в могилы. Каждого, кто нарушит вечный покой мертвецов, ожидает страшная кара. Но недавние исследования египетских пирамид показали, что опасность не так велика. Микроорганизмы-убийцы, по-видимому, уже ослабли и потеряли свою агрессивность. В Древнем Египте знали, чем можно отпугнуть мародеров от богатых захоронений. Склепы фараонов были окружены мифами о проклятии, которое падет на голову нечестивца, посягнувшего на священную гробницу. Многие до сих пор верят, что вторжение во внутреннее помещение пирамид грозит смертью смельчаку, который первым на это отважился. О проклятии фараонов сложено много легенд. С этими легендами связано множество предрассудков, которые, однако, имеют реальную основу. Когда вскрывают помещение, закрытое тысячи лет назад, туда врывается струя свежего воздуха, и от сквозняка приходят в движение плесневые грибки, веками лежавшие в слое пыли. Не все виды плесневых грибков вредны для человека, но многие из них могут вызвать тяжелые, даже смертельные болезни. Возможно, в древности люди уже использовали биологическое оружие, высказал предположение Готтард Крамер, биолог-почвовед из университета в Лейпциге. Крамер специализируется на исследовании микроорганизмов, населяющих древнейшие захоронения. Он считает, что существовавший в Древнем Египте обычай оставлять в гробницах пищу, якобы в качестве припасов для отправляющегося в мир иной покойника, служил, по-видимому, для размножения плесневых грибков. Продукты портились, на них вырастала плесень и пропитывала смертоносным ядом все пространство гробницы. Современные археологи осознают реальность грозящей им опасности, поэтому многие из них работают в пирамидах и подземельях в респираторах, а иногда надевают герметичные защитные костюмы. Профессиональные объединения ученых-археологов уже разработали меры защиты, говорит Крамер. Микроскопические грибки, поднятые потоками воздуха, попадают человеку не только в дыхательные пути. Они поражают слизистую оболочку глаз, имеют свойство проникать в организм через кожу, поэтому без защитного костюма от них не спастись. Дерматолог из западногерманского города Трир Грабе и руководитель кожной клиники в Аахенском университете Мерк составили перечень грибков, встречающихся в древних гробницах. Во всех пробах были обнаружены три грибка. Это очень опасная троица. Комбинированные грибковые инфекции часто поражают жизненно важные органы, что обычно заканчивается смертью человека. Немецкие дерматологи обследовали археологов, которые производили раскопки древних захоронений. Результаты были неожиданные. Грибковые заболевания ногтей, ступней ног и кожи головы, которые были обнаружены у археологов, можно спокойно подхватить в гостиничной душевой или на пляже. «Я сам удивляюсь, — говорит Грабе, — что мы обнаружили лишь безобидные грибки, несмотря на то, что обследованные археологи работали в подземных склепах без респираторов и беззаботно ходили по древней пыли в пляжных шлепанцах, но ничем опасным не заразились. Ученый из Аахена и его коллега из Трира пришли к выводу, что в замкнутом пространстве подземных помещений 90% всех микроорганизмов давно уже умерли, а кроме того, риск заболеть после заражения грибками всех видов не слишком высок. Только люди с ослабленной иммунной системой, ВИЧ-инфицированные, больные диабетом или перенесшие операцию по пересадке органов могут умереть от грибковой инфекции. Если так обстоит дело с археологами, то для туристов риск еще меньше. Они могут спокойно бродить везде, куда их пускают организаторы экскурсий. Но искатели приключений и мародеры-кладоискатели, которые на свой страх и риск ищут нетронутые могилы фараонов и других древних владык, должны помнить, что проклятие фараонов – не вымысел и неизвестно, с какими веществами можно еще столкнуться в разрытом могильнике.